Дела семейные. Я находился рядом с капитаном Орастполем в момент варп-прыжка, и потому открывшееся фантастическое явление наблюдал своими собственными глазами. Космос свернулся в бесконечный туннель, все звезды разом потускнели и начали перемещаться по небосводу. «Перелет в Гемору составит 8 часов 40 минут, мой принц», — сообщил капитан равнодушным тоном, совершенно не обращая внимания на творящееся на экране светопредставление. «Прикажете подать вам обед?» «Да, пожалуй». Я очень постарался, чтобы мой голос прозвучал скучающе, хотя это оказалось весьма непросто из эмоционального перевозбуждения. «В большой обеденный зал, в компанию старших офицеров или в малый?» — уточнил капитан яхты, делая какие-то отметки на экране. «В малый. А еще лучше в мой рабочий кабинет. Я поем один», — проговорил я, несколько испуганный перспективой приема незнакомой пищи при неизвестных правилах этикета в компании с кем-либо. Я несколько опасался, что такого помещения, как «мой кабинет» на яхте не окажется. Но вопросов и уточнений не последовало, и я понял, что вопрос с обедом в кабинете решился положительно. Теперь бы еще понять, где находится этот самый «мой кабинет». Напрашивался вариант попросить кого-либо проводить меня, но в этом случае у слуг могли возникнуть логичные вопросы, почему этот принц вдруг перестал ориентироваться на собственном корабле. Поэтому я поступил иначе, вызвав перед глазами карту. Четвертая палуба космической яхты «Королева греха». Искомые жилые помещения обнаружились на второй палубе. Собственно, огромные апартаменты принца Георга занимали вторую палубу 300-метровой яхты практически целиком. Выбрав нужную каюту, отмеченную как рабочий кабинет, я сперва попытался честно запомнить порядок поворотов и лестниц, но потом обнаружил в свойствах карты функционал «проложить маршрут», совсем как в автомобильных навигаторах. В результате перед глазами появилась отметка дальности до цели и яркий маркер, показывающий направление движения. Я ощущал себя киборгом, проходя незнакомыми коридорами и совершенно не боясь при этом заблудиться. Нет, это читерство. Так даже не интересно. Разве подвиг древнегреческого Тезея стал бы хоть сколько-нибудь интересен потомкам, если бы из лабиринта можно было просто выйти с помощью навигатора? Пришел герой, с самого детства раскачанный на силу, ловкость и владение холодным оружием, зарезал неудачное, тупое и неповоротливое творение генетиков Олимпа. Где тут подвиг? Конечно, с моей комплекцией на мускулистого, атлетически сложенного Тезея я нисколько не походил. Тело меня раздражало. Другая высота глаз от пола, слишком короткие и неуклюжие пальцы, непривычные габариты огромного пуза. Я даже однажды не вписался в дверной проем и достаточно больно зацепился о дверной косяк. Да еще и одышка. Не успел пройти и 200 метров быстрым шагом, как дыхание сбилось. Интересно, помогут ли виртуальному телу физические упражнения в виртуальном спортивном зале? Понять бы, как реализованы эти ограничения тела персонажа в программном коде и в каком виде хранятся параметры. С базами данных я неплохо разбирался, может, и смог бы подкорректировать. С такими весьма странными и далекими от происходящего мыслями я проходил по коридорам огромной космической яхты, отмечая лишь вызывающе кричащую роскошь. Любая попадающаяся на глаза металлическая деталь обязательно оказывалась позолоченной, а может и в самом деле золотой, кто же разберет. От количества выставленных предметов искусства просто рябило в глазах. А настолько чистая инкрустация предметов интерьера самоцветами вызывала вовсе не восхищение, а скорее уже отторжение. Корабль выглядел настолько перенасыщенным роскошью, что сразу чувствовалась фальшь. Такое возможно лишь в виртуальном мире, где нарисовать бриллианты и изумруды можно в любом количестве. В общем, я как заказчик и игрок оказался недоволен полученным результатом и не поставил бы выше тройки оценку программистам и художникам, создававшим декорации яхты принца в игре. В кабинете уже знакомый мне дворецкий сервировал стол. Несмотря на свой почтенный возраст, работал Брайль весьма шустро и аккуратно, и я даже залюбовался тем, насколько выверено точно он расставляет блюда на поверхность стола. Затем мой взгляд зацепился за второй комплект столовых приборов, который старик почему-то раскладывал на салфетке справа от первого. Да и второй поставленный стул как-то настораживал. Я же вроде четко объяснил, что собираюсь обедать один. «Кронпринцесса Ликка пожелала составить вам компанию за обедом», — пояснил Браль эти странные приготовления. Я удержался от напрашивающегося вопроса «А кто она такая?», который выглядел бы неуместным даже для столь невозмутимого и лояльного слуги, если принц Георг действительно хорошо знал эту особу. И даже не стал выражать вслух свое недовольство тем, что на моей собственной яхте какая-то кронпринцесса посчитала возможным отменять мои приказы. Кто ее знает? Может, она действительно имела на это право? Я ведь до сих пор так и не имел возможности изучить местные табели о рангах и не представлял своего места среди дворянства империи. Вполне возможно, что эта неизвестная лика превосходила меня в статусе и могла отменять мои команды. Вот только присутствие этой самой кронпринцессы превращало обычный обед в новое испытание, способное выставить меня на посмешище. Я ведь совершенно не знаком с местным этикетом, да и блюда на столе все какие-то странные и незнакомые. Отказаться, что ли, от обеда, сославшись на нездоровье? Неизвестно, до каких умозаключений я бы дошел, но тут двери отворились. В комнату влетела длинноногая девчонка на вид лет 10 в коротких темных шортах и в светло-золотистой безрукавке. Длинные волосы вошедшего подростка оказались необычного ярко-зеленого цвета. Я сразу невольно впялился в них взглядом, отчего и разглядел в зеленых локонах тоненький золотой ободок в виде короны. «Привет, пап!» Небрежно на ходу поздоровалась со мной юная кронпринцесса и уверенно уселась на заготовленный для нее второй стул. Я поскорее считал подсказку о персонаже, уже более-менее предполагая, что увижу. Ликана Ройлк Георгтон Месфелькайла. Кронпринцесса империи, возраст 11 лет. Раса человек, пол женский. Степень родства – ваша законная дочь. Класс – аристократия. Достижения не имеет. Известность плюс 1, репутация плюс 3. Предполагаемое персональное отношение – плюс 99. Абсолютное доверие. «Привет, Лика. Какими судьбами? Разве ты не должна быть на занятиях?» Реплика вырвалась сама собой, ведь по моему глубокому убеждению 11-летние принцессы наверняка должны обучаться массе всевозможных наук и умений, начиная от танцев и музыки и заканчивая знаниями генеалогии и этикета. «Должна, конечно», — легко согласилась дочь, при этом шустро перекладывая чем-то вроде большого пинцета к себе в тарелку непонятные сине-фиолетовые продолговатые фрукты с общего блюда. «Просто я услышала по новостям, что вы вместе с мамой отразили вторжение чужих и решила прилететь посмотреть. Я волновалась за вас». Другие фрукты Лика почему-то игнорировала, старательно выковыривая с подноса только сине-фиолетовые, похожие на мелкие странного цвета абрикосы. «Интересно, они что, самые вкусные?» Пока дочь не опустошила блюдо, я тоже взял схожий пинцет, прихватил одну штучку и сразу закинул к себе в рот. «Ммм, действительно абрикос, несмотря на свою непривычную окраску». Лика весело рассмеялась. «Я всегда говорила учителю столового этикета, что удобнее сразу есть с прихватки, без этого глупого перекладывания к себе в тарелку». Я тоже рассмеялся и про себя обрадовался, что моя промашка из-за незнания правил поведения за столом была воспринята ребенком как шутка. Однако стоило быть осторожнее, и есть только то и таким способом, что выбирает дочка. «Ты на фрукты-то не налегай, ешь и первое, и второе», — предложил я Лике, но она лишь беззаботно отмахнулась. «Да я поела совсем недавно, когда прилетела к месту сражения. Тут чужого даже не разглядеть было на фоне обломков кораблей Империи и королевства Фастел. Поэтому я даже сперва решила, что это вы с мамой подрались между собой». «Ты еще скажи, что эта мама чуть не перекусила мне шею», — указал я на свою повязку. Лика так и прыснула от смеха, и я вместе с ней. Затем дочка неожиданно пожаловалась. «Пап, а Джоан Ройл Рейх опять дразнится. Она всем говорит, что у меня совсем нет музыкального слуха. А все потому, что я вместо нее в школьном оркестре буду играть». «Это называется не дразница, а распускает про тебя сплетни», — поправил я Ликану и проговорил задумчиво. «И как же мне теперь с этой Джоан Ройл Рейх поступить? Разбомбить ее родную планету или просто руку этой вредной девчонке сломать?» Лика сперва испуганно замерла, так и не донеся руку с едой до рта, а потом снова рассмеялась. «Пап, с тобой не соскучишься. Хорошо бы, конечно, наказать эту вредину и разбомбить фиолетовый дворец, но, боюсь, лидер фиолетового дома герцог Такура Ройл Андор не позволит. Он и так, мягко говоря, недолюбливает наш оранжевый дом. Да и сломать Джоан Ройл Рейх руку не получится. Она тоже кронпринцесса, к сожалению. Так что трогать ее запрещено законом». Я улыбнулся настолько серьезной дочери и рискнул все же приступить к нормальной трапезе, так как живот уже урчал от голода. Выбирал я исключительно блюда, которые понятно было, как употреблять в приличном обществе. Жидкий крем-суп, ложка в столовых приборах находилась всего одна, так что ошибки тут случиться не могло. Кусочки темного хлеба, сырные шарики, легкое вино. Лика, посмотрев на мой аппетит, произнесла задумчиво. «Пожалуй, я тоже присоединюсь, а то кроме фруктов со вчерашнего дня ничего не ела». Это оказалось весьма кстати. И я наконец-то смог посмотреть, как принято употреблять в пищу все эти тарталетки, круглые тонкие колбаски и шарики желе. Какое-то время за столом царила тишина, но потом дочка нарушила молчание. «Пап, А у меня все равно скоро летние каникулы должны быть, так что я не стану возвращаться в школу, хорошо? Лучше я с тобой мамой побуду какое-то время на Фастел 11. Хорошо, только мы летим сейчас не в сторону Фастела, а на Гимору. Флоту нужен ремонт. Ну и ладно, легко согласилась кронпринцесса. На Гимору так на Гимору. Там, конечно, на самой станции скукотища, но зато оттуда можно всего за 5 часов долететь к дяде Робину в его летающий дворец на Тессе. Ты тогда сообщишь моим учителям, что я с тобой? Тебя ведь они не станут ругать за мои прогулы. Пап, а ты оплатишь мои счета? А то я добиралась сюда без сопровождения взрослых и всем говорила, что за меня заплатит оранжевый дом. Да не вопрос, оплачу, конечно, согласился я и через секунду услышал звук, словно пришло электронное письмо. Я раскрыл появившееся перед глазами окошко. Общая сумма к оплате 3076,89 кредита. Оплатить? Да, нет. Была еще возможность развернуть и детализировать полученный счет. Наверное, с любым другим персонажем я не стал бы этого делать, чтобы не влезать в личную жизнь. Но с родной дочерью я отыгрывал роль отца. Список развернулся, и я пробежал глазами строчки. Так, а это что? Алкогольный коктейль, 2 и 3 кредита. Кто тебе его продал? Возмутился я, строго посмотрев на несовершеннолетнюю дочь. Это на перевалочной грузовой станции Унгай-3. Я там на полдня задержалась, не было вообще никаких звездолетов в этом захолустье. Мне пить захотелось, а в баре вообще не было ничего детского. И, папа, в системе Унгай нет ограничений на продажу алкоголя детям, так что это не противозаконно. Мне так и представилась картина. 11-летняя девочка без денег путешествует автостопом и при этом забредает в такие места, посещение которых детьми в принципе не предусматривалось. В реальном мире меня бы такая ситуация испугала. То ли в виртуальной игре не имелось проблем с криминалом, то ли Лике просто повезло. «И как же ты оттуда выбралась?» — поинтересовался я, не сумев скрыть волнение в голосе. «Понятно как. К станции Унгай-3 пристыковался на разгрузку рудовоз. Я потребовала встречи с капитаном и приказала немедленно вести меня к маяку Ворте, возле которого произошло сражение. Пообещала, что оранжевый дом оплатит ему все издержки». Ты бы видел, как капитан извинялся за беспорядок и как команда драила коридоры своего грузовика. Похоже, там до моего появления на борту ни разу и не убирались. Еще смешнее было, как они на своем крохотном кораблике пытались прятать от меня проститутку-нелегала, а потом пытались выдать ее за члена команды. Она у них типа прачкой стала стирать грязное белье. Это просто умора была. У меня просто не хватало слов. Я в свои 11 лет и слова «проститутка»-то не знал. Не то, что понимал его смысл. А тут несовершеннолетняя звездная принцесса путешествует в компании проститутки и хмурых грузчиков и находит это забавным. Но Лика совершенно не понимала причину моего недовольства. «Да ладно тебе сердиться, папа! Ну что может случиться с кронпринцессой на территории империи? Ни один, даже самый злостный бандит и пальцем не посмеет тронуть наследницу трона империи, так как за этим последует неминуемая расплата. К тому же все прекрасно знают, принцессы в одиночку не путешествуют. А если телохранителей не видно, это вовсе не значит, что их нет. Твоих хамелеонов тоже не видно, но они ведь наверняка тут, в этой комнате». «Но у тебя же не было охранников во время путешествия?» — не сдавался я. «Не было, но кто об этом знал?» — усмехнулась Лика. Я лишь покачал головой и оплатил все счета дочери. Более того, я даже удвоил оплачиваемую сумму за фрахт рудовоза «Алчный горняк», чтобы компенсировать переживания экипажу. Наверняка ведь присутствие на борту титулованной девчонки попортило всем им кучу нервов. Дальнейший обед проходил в раскрепощенной, очень дружеской беседе. Говорила преимущественно Лика, увлеченно рассказывая о своей учебе в тронном мире в закрытой школе для детей высшей аристократии. Я изредка поддакивал, сам при этом думая совершенно на другую тему. У меня настоящего в реальном мире никогда раньше не было детей. Подруги у меня имелись, и с 2 и 3 из них даже отношения какие-то длительные сложились. И секс был периодический. Но я никогда не видел необходимости углубления существующих отношений и тем более доведения дела до свадьбы. Однако сейчас я отчаянно понимал, что всегда в глубине души хотел, чтобы у меня родилась дочка. Я бы приложил все усилия, чтобы она по характеру оказалась похожа на Ликану. Беззаботную, веселую, с безмерным доверием к окружающему миру и убежденную, что родители могут все. Конечно, я вполне мог предположить, что за персонаж Ликану в игре на самом деле играет какая-нибудь богатая, впавшая в детство пенсионерка или даже сидящий за монитором толстый лысый мужик, постоянно чешущий потные яйца и вытирающий жирные руки о клавиатуру. Но мне почему-то казалось, что Лика не играет ребенка. Она и есть настоящий ребенок, настолько естественно у нее выходило. Никакой актер не смог бы столь достоверно сыграть 11-летнего подростка. В конце обеда Лика встала из-за стола и проговорила озабоченно. «Что-то я переела. Пойду в тренажерный зал схожу, а потом в бассейне часик поплаваю. А то у меня и так, вон, складка на коже образовалась, как бы мне совсем не располнеть». Ребенок честно попытался выискать и продемонстрировать отцу объявленную складку, но не нашел. Когда Лика ушла, я наконец-то впервые с начала появления в игре получил возможность заняться изучением игрового мира. Вопросов за неполный день накопилось уже сотни. Что такое империя и великие дома? Какие у них отношения между собой? Какие роли у мистиков и аристократии? Какие бывают типы кораблей? С какой скоростью и как эти звездолеты перемещаются? Какие звездные системы входят в восьмой сектор периметра? И какие государства там существуют? Какова карта возможных перемещений на маяки в моей зоне ответственности? И так далее, и тому подобное. Я просидел в кабинете за огромным экраном часов 5, пока в глазах совсем не зарябило, а голова не отказалась воспринимать новую информацию. После легкого ужина в компании дочери я посидел еще час за изучением характеристик боевых кораблей и отправился искать тренажерный зал. Болело все тело. Каждая мышца сообщала мозгу о своем существовании и выражала активное недовольство таким насилием над ней. И еще бы, спустя почти полвека беззаботной жизни, принц наведался таки в качалку. Инструктор по фитнесу, хоть и старался делать вид, что все у меня прекрасно, но сострадание слишком отчетливо было написано на его лице. «Ничего-ничего», — успокаивал я себя. «У меня впереди еще целых полгода, чтобы превратить этот дряблый жир в подобие мужского тела». В душевой, куда я направился смыть обильно льющий со всего тела пот, меня ждал сюрприз. Оказывается, в штате звездной яхты имелось сразу три симпатичных девушки, в чью обязанность входило намыливать тело принца Георга и вообще заниматься его гигиеной. Я сперва хотел было запротестовать, но потом сдался их ловким умелым рукам. Меня промассажировали, вымыли, побрили, причесали, опрыскали уймой разных лосьонов и одеколонов. Восстановили облезший после мытья лак на ногтях, рук и ног. От лака я попытался было отказаться, но девушки меня откровенно не поняли, посчитав, что мне просто надоел цвет, а потому ногти у меня теперь оказались выкрашены в оранжевый и розовый. Жуть, конечно, но спорить я не стал, так как слишком резко менять привычки принца Георга грозило разоблачением. По внутренней связи раздался предупреждающий сигнал. 10 минут до выхода из варп-туннеля. Я поспешил в штаб флота, стараясь передвигаться не слишком в раскорячку из-за несгибающихся ног. Как я уже заметил, в штабе у принца Георга имелось свое персональное место перед большим экраном, и я торопился занять его. Офицеры штаба явно удивились моему появлению, хотя никто не произнес ни слова. Я запоздало сообразил, что такое заурядное событие, как выход из варпа, едва ли требовало персонального присутствия наследного принца, но покидать свой пост уже не стал. И не прогадал. «Боевая тревога!» — прогремела сирена, едва наш корабль выкинула в обычное пространство. Отчеты и комментарии от офицеров штаба посыпались один за другим, я едва успевал их просматривать. «Корабль не отвечает на стандартный сигнал идентификационной системы. Дальность до цели 300 километров. Сигнатура тяжелого крейсера проекта «Фламберг». Подтверждено, тяжелый крейсер типа «Фламберг». Опрос по базе кораблей этой постройки. С вероятностью 97% перед нами расплата. Флагман пиратской эскадры «Звездного братства». Одна из баз находится в соседней звездной системе. Огневая мощь расплаты превосходит мощь любого из кораблей нашей флотилии. «Рекомендуется срочный отход», — произнес адмирал Сабута на основании полученных данных. «Отставить!» — я поспешил вмешаться в процесс. «Перед нами всего лишь один тяжелый крейсер устаревшей постройки. У нас против него целых 16 кораблей. Прошу прощения, мой принц, 15 кораблей. И я не вижу одного нашего крейсера», — перебил меня адмирал. «Напомните мне после боя, чтобы я серьезно поговорил с капитаном этого запаздывающего крейсера. Но сейчас не до него. Даже без отстающих. По наносимому урону мы превосходим этот пиратский крейсер вдвое. Порвем его! Всем фрегатам и эсминцам в атаку! Энергию на передние щиты!» На тактическом экране рой мелких точек сорвался с места и, быстро ускоряясь, двинулся на врага. Один из фрегатов расцвел огнем взрыва. Приближаться по дуге и менять траекторию, не давать пушкам крейсера вести прицельный огонь. Не снижать скорости, схватите его и не давайте уйти в варп. Если выпустит дронов, сразу же отстреливайте их. Есть захват, прокомментировала офицер Николь сообщение о блокировке варп-двигателя противника. Отлично, фокус по крейсеру, давим его щиты. Сообщение с корабля противника, он сдается. Офицер связи казался растерян и даже не мог поверить в такую удачу. Прекратить огонь. Выслать абордажные команды. Застопорить двигатели крейсера и обесточить орудие. Адмирал Кира Сабута сейчас демонстрировал само спокойствие, словно не он 5 минут назад предлагал пуститься на утек. «Поздравляю с победой, адмирал», — подтвердил я, тоже постаравшись упустить тот не самый геройский момент из биографии командующего. «Кажется, у нас во флоте появился новый флагман». Присутствующие в зале зааплодировали, а из микрофона послышались восторженные крики капитанов нашего флота. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империи – -4. Безразличие. Замелькали сообщения об улучшении личных отношений с принцем Георгом сразу от нескольких игроков. Среди этих посланий я заметил письма от адмирала, от лейтенанта Николь Савойи и даже от ворчливого Спейс Капрала. «Мой принц, вам пришел запрос на соединение от принцессы Марты Ройл Валиси Тон Месфель Кайлы», — сообщил офицер связи. Веселье как ветром сдуло. Экипаж яхты оказался удивительно осведомлен о моих непростых отношениях с супругой. «Соединяй», — потребовал я и надел наушники, чтобы не заставлять потом подчиненных опускать глаза в моем присутствии из-за подслушанного разговора. В принципе, ничего нового в 5-минутной гневной речи Марты я не услышал. После того, как поток ругательств и обвинений иссяк, эта располневшая корова объявила, что прекращает мне выплаты от королевства Фастел. Мне показалось, что она ожидает от меня немедленных извинений или даже униженных просьб о прощении, но я промолчал, чем явно удивил супругу. Марта подождала для верности еще минуту, а потом вскипела с новой силой. «Не жди больше помощи от королевства Фастел. Вместо кораблей для своего флота получишь от моих адвокатов официальные документы о разводе. Да как ты мог променять меня на эту развратную шлюху Мию? Если бы не Лика на борту, я с наслаждением спалила бы твою яхту. Видеть тебя не хочу». Связь прервалась, но я еще с минуту сидел, не снимая наушников и обтекая от выплеснутой на меня грязи. Когда же я все-таки встал и огляделся вокруг, то обнаружил, что никто из офицеров не работает. Все молчат и смотрят на меня. Видимо, по моему выражению лица все прекрасно понимали, что разговор оказался весьма неприятным. «Мой принц, не берите в голову. От этих высокородных сучек одни лишь проблемы. Тот самый Спейс Капрал, как всегда, оказался прямолинеен и даже излишне». «Спасибо», — проговорил я в ответ, а потом заметил. «Я сегодня пролистал твое личное дело, Патрик Тонсвен. Позволь дать тебе совет, Спейс Капрал. Твой язык — твой враг». Только поэтому ты в свои 56 лет до сих пор находишься в низшем возможном для офицера штаба звании, хотя мог быть уже майором за боевые заслуги. Но сегодня мне нужен именно такой честный человек возле себя. Я приглашаю тебя сегодня в малый обеденный зал и сразу предупреждаю, что собираюсь напиться, как последняя свинья. Остальные господа и дамы, я вас всех ценю и люблю, но не приглашаю. Не хочу, чтобы вы видели вашего принца в таком состоянии. «Пиратский крейсер полностью захвачен. Экипаж противника посажен под арест», — отрапортовал один из офицеров, нарочито бодрым голосом, явно собираясь поднять мне настроение. «Что прикажете делать с ними?» Я не успел ничего ответить, как последовало новое сообщение. «Вышел из варпа наш легкий крейсер «Крепыш Алгола». Не прошло и 15 минут. «Адмирал, мне нужна характеристика капитана этого корабля». Я резко на каблуках повернулся к Кира Сабута. Узкоглазый адмирал сузил свои глаза до щелок и проговорил, глядя в сторону. «Вы знаете мое отношение к нему, ваше высочество. Капитан Красав Тон Лаваэль, двоюродный внук графа Амелия Ройл Маста Тон Лаваэля из Зеленого дома. И высокое родство — это единственная заслуга, из-за которой он стал капитаном Звездного крейсера. Излишне независим и всячески это демонстрирует». «Выжил при встрече с кораблем чужих исключительно потому, что сбежал из боя. Вы можете посмотреть мои рапорты, ваше высочество. Я дважды подавал жалобы на Красава Тон Лаваэля за неподчинение прямым приказам и даже рекомендовал сменить капитана на крепыше Алгола. Однако вы оба мои рапорты отклонили». «Вызовите мне его немедленно», — потребовал я, и через пару секунд на экране отобразилось лицо молодого темноволосого красавца с подкрученными, как у гусара, пышными усами. «Мой принц, я внимательно слушаю вас». В голосе капитана даже не оказалось и намека на чувство вины или раскаяния. Приказ был войти в варп на Гемору всем кораблям флота одновременно. «Объясните причину 15-минутной задержки». «Я не получал такого приказа от офицера связи. Мне его не передали». Красав Тон Лаваэль откровенно врал, и я это прекрасно понимал. «Офицера связи крепыша Алгола», — потребовал я, и на экране показалась испуганная девчонка лет 20 с нашивками Space Капрала. «Получен ли был приказ о скором перемещении флота и передан ли своевременно капитану?» «Так точно, мой принц», — проговорила девушка. «Приказ был получен и своевременно передан, однако капитан в это время находился в столовой и ответил, что сперва закончит завтракать». «Это неправда. Она лжет. Она всегда меня недолюбливала», — заверещал капитан, и я потребовал переключить на первого помощника. Хмурый немолодой военный в золотом мундире посмотрел какие-то записи и ответил. «Спейс Капрал права. Согласно записям в журнале, приказ о подготовке к перебазированию был получен в 11:43 и уже через 8 секунд был донесен капитану». «Адмирал», — я обратился к стоящему рядом Кира Сабута, — «считайте, что ваши рапорты рассмотрены и одобрены. Капитана крепыша Алгола от управления крейсером отстранить и поместить под арест. Как только прибудем на станцию Геморы, вышвырнуть его к чертям собачьим и лишь с одной сумкой личных вещей. Пусть убирается к своему венценосному деду». «Но тут же глушь совершенная. Пассажирские лайнеры раз в месяц летают». «Ничего, он взрослый человек и справится как-нибудь. Моя дочь половину галактики на попутках преодолела в одиночку, а ей всего лишь 11 лет». «К тому же тут у станции Геморы должен стоять грузовик-рудовоз «Алчный горняк». Вот на нем пусть и летит к своему деду. Там на грузовике помыто и прибрано специально для него, а в штате экипажа даже проститутка имеется».